приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, мои милые друзья! Поздравляем вас с Новым годом! Желаем вам крепкого здоровья и счастья! Поздравьте, пожалуйста, ребята, ваших родителей, бабушек, дедушек. Передайте им от радионяни самые теплые пожелания в Новом году. Ребята, честно говоря, настроение у нас такое праздничное, новогоднее, что даже как-то трудно говорить. И не надо говорить, надо петь. Во всех домах на всей планете сегодня с самого утра друг другу взрослые и дети желают счастья и добра. Примите, друзья, наш привет новогодний. Вам радионяня желает сегодня отличных отметок по школьным предметам. И чтоб без подсказок, конечно, при этом желаем стать чуть-чуть смелее тому, кто раньше был не смел. Желаем стать повеселее тем, кто смеяться не умел. Примите, друзья, наш привет новогодний. Вам радионяня желает сегодня здоровья покрепче на долгие годы и верных друзей, и хорошей погоды. Примите, друзья, наш привет новогодний. Вам радионяня желает сегодня побольше друзей и товарищей новых. Ох, чуть не забыли! Каникул веселых! Вот за что я люблю Новый год? Ну, во-первых, за елку. А во-вторых, конечно, за новогодние подарки. А я люблю Новый год за каникулы. Каникулы – это лучший подарок. Что хочу, то и делаю с этим подарком. Захочу – во дворе погуляю. Захочу – дома посижу. А захочу – опять погуляю. Опять дома посижу. А если очень захочу, то вообще ничего делать не буду. Дома погуляю и во дворе посижу. Абсолютно неправильно. Так каникулы не проводят. Каникулы – это ответственнейший период между второй и третьей четвертью. Это переломный момент между первым и вторым полугодием. Это время, когда особенно нельзя прыгать с пятого на десятое. Почему с пятого? Каникулы же не с пятого начинаются. А раньше? Это я образно говорю. А если говорить прямо, то каникулы для того и придуманы, чтобы мы могли повторить все, что мы узнали за первое полугодие, и подготовить в своей голове пустое место для второго полугодия. Да? Да. А кто ж тогда в каникулы будет отдыхать? Как кто? Учителя будут отдыхать от нас с тобой. Друзья мои, Новый год только что наступил, а вы уже спорите. Я в своей жизни пережил столько каникул, что мне кажется, я могу вам кое-что посоветовать. Прежде всего, во время каникул надо хорошо отдохнуть и набраться сил. Для этого необходимо чаще бывать на свежем воздухе, кататься на коньках, ходить на лыжах. Правильно, для этого надо больше сидеть у телевизора. Там тебе и лыжи, и коньки, и футбол. Ну как же мы с тобой можем зимой играть в футбол? Ну мы не можем, а другие играют. По телевизору все можно, даже купаться в Черном море. А свежий воздух? О, свежего воздуха сколько хочешь можно увидеть. И лес показывает, и горы. Ах, друзья мои, если вы не понимаете, как надо проводить каникулы, то я вам приведу пример того, как не надо их проводить. Настроение веселое, не иду сегодня в школу я, после долгого труда. Хорошо, хорошо отдыхается всегда. Что скрывать, в день по три елки я охотно посещал, но, признаюсь, книги толком ни одной не прочитал. Настроение веселое, не иду сегодня в школу я, после долгого труда. Хорошо, хорошо отдыхается всегда. Был 11 раз в цирке, 48 раз в кино, за каникулы съел 330 пачек эскимо. Настроение веселое, не иду сегодня в школу я, после долгого труда. Хорошо, хорошо отдыхается всегда. Я устал, хотел все бросить, слишком много было дел. За каникулы на 8 килограммов похудел. Настроение веселое, не иду сегодня в школу я, после долгого труда. Хорошо, хорошо отдыхается всегда. Да. Когда я был мальчишкой. Об этом рассказывает сегодня писатель Владимир Поляков. Я очень хорошо помню новогоднюю елку, когда мне было 6 лет. У нас в доме была такая традиция. Когда впервые зажигали елку, появлялся самый настоящий Дед Мороз с большой белой бородой, в тулупе, в валенках и приносил в холщовом мешке подарки. Позднее я узнал, что это был папин брат, дядя Володя с приклеенной ватной бородой. Но я долго верил, что это настоящий Дед Мороз, который обходит все квартиры, в которых живут хорошие дети, и с нетерпением ждал этого дня. И вот однажды, если память не изменяет мне, это было в 1915 году, то есть 57 лет назад, на лестнице раздался звонок, мама открыла дверь, и в квартиру вошел Дед Мороз. У него были почему-то особенно румяные щеки и алые губы, наверное, с мороза. «А где наш малыш?» – спросил Дед Мороз почему-то женским голосом. «Я принесла ему подарочек», – сказал он, – «то есть принес». И тут у Деда Мороза отвалилась борода, и он оказался очень похож на мамину сестру, тетю Лизу. Мне это показалось подозрительным. И я ничего не понял. Но моя мама все объяснила. У Деда Мороза очень много дел. Он не успевает ко всем ребятам, и потому прислал сегодня за себя Снегурочку. «Здравствуй, Снегурочка! Как здоровье твоего дедушки?» «Спасибо! Он прислал вам привет!» И Снегурочка передала мне коробку, в которой лежало 25 оловянных солдатиков и плитка молочного шоколада. «Спасибо, Снегурочка», – сказал я, сияя от счастья. «Поцелуй же Снегурочку», – сказала мама, и я поцеловал Снегурочку в щечку, которая, к моему удивлению, была совсем не холодная. Снегурочка заключила меня в свои объятия и начала меня зацеловывать в губы. Я очень не любил таких поцелуев и сразу понял, что или Снегурочка училась целоваться у тети Лизы, или это вообще тетя Лиза? Проведите, дяденька. Ну, проведите, дяденька. Я не могу. Как? Вы же Леонид Данил Чейдлин? Ну и что? Как что? Вы же режиссер спектакля «Сказка о четырех близнецах». Да. А вы кто? Мы? Мы радионяня. Радионяня, да. Это другое дело. Так бы сразу и сказали. Пойдем, только тихо. Спектакль уже начался. Ожиданиями полна. Мне четыре близнеца будут сниться без конца. Кто принесет мне счастье, как бы узнать скорей, чье золотое запястье окажется тяжелее. Наступил разлуки час, как же буду я без вас? Неужели целый год будет в тучах небосвод? Принесет мне счастье, как бы узнать скорей, чье золотое запястье окажется тяжелей. Вы знаете, что это за спектакль? Это сказка о четырех близнецах. Написал ее болгарский писатель Панчо Панчев. Песни в этом спектакле написали поэт Юрий Энтин и композитор Алексей Рыбников. Случилось так, что в одной болгарской деревеньке жили четыре близнеца. До того схожих, что даже отец не мог их различить. Близнецы были молодые, красивые, им было по 17 лет. И девушка жила в этой деревеньке, Бонка. Надо вам сказать, что девушка эта тоже очень красивая, озорная, веселая. Она прекрасно поет, танцует. Впрочем, все прекрасно танцуют, потому что в спектакле-то им помог балетмейстер Леонид Таубе. И вот зашел у близнецов спор, кто же станет мужем Бонки. И придумано было им испытание – отправить их в странствие на год. Было решено, что они должны принести Бонке в подарок золотое запястье. И вот чье золотое запястье окажется самым тяжелым, тот Бонку в жены и возьмет. И вот наступило утро, когда близнецы должны уйти в странствие. И Бонка бежит через всю деревню рано утром за околицу, чтобы проститься с близнецами. По дороге ей встречаются домашние животные, она с ними разговаривает, прыгает через забор, через канаву, собирает цветы. О, как прекрасно сегодня заря! О, как прекрасно сегодня заря! Доброе утро! Я всем говорю, рю-рю-рю-рю. Уточки мне подпевают кря-кря, уточки мне подпевают кря-кря, а поросята, конечно, хрю-хрю. Кря-кря, хрю-хрю, хрю-хрю, кря-кря, кря-хрю, кря. О, я ж спешу! Радуюсь я неизвестно чему, радуюсь я неизвестно чему. Уж так, наверное, угодно судьбе. Мне подпевают коровы муму, мне подпевают коровы муму. Ну а бараны, конечно, бе-бе. Муму, бе-бе, бе-бе. Муму, бе-му, му, бе-му. О, я ж спешу. Бе. Му. Мяу, мяу, мяу. Хрю, хрю, хрю, хрю, хрю, хрю. Раз цветочек, два цветочек, три цветочек, четыре цветочек. Мяу, мяу. Эти песни, ребята, пела для вас артистка Ирина Муравьева. Она играет роль Бонки. А что дальше происходит с Бонкой и ее друзьями, вы узнаете, когда посмотрите наш спектакль. Медаль за улыбку. Итак, 72-й год уже прошел, но письма, в которых ребята называют кандидатов на медаль за улыбку, продолжают поступать. Ребят предлагают наградить писателей, артистов, учителей, врачей и даже радионяню. Это приятно. Да. И что же они пишут? Стихи. Почитай. Радионяне, все передачи слушаем мы регулярно всегда. Ее передачи смешны и удачны. Медали улыбка достойна она. И пусть этот приз будет няне за дружбу, за наши улыбки, за помощь, за смех. За нянин наказ, чтобы учились мы лучше. За все передачи, за новый успех. Марина, Ира, Лариса, город Куйбышев. Спасибо, Марина, Ира и Лариса из города Куйбышева. Радионяня будет стараться. Стараться? А медаль? Ну что ж, радионяня сама себе будет медаль давать. Нет, при чем здесь радионяня? Ведь медаль дает не она, а ребята. И потом, они еще не всех кандидатов назвали. Вот читай. Давай. Как только Евгений Леонов появляется на экране, я оживляюсь. Он, наверное, просто создан для улыбки. Наградите его медалью. Люда Архипова, город Иваново. А вот смотри, никто так не улыбает меня и моих товарищей, как он. Даже когда сержусь на кого-то, как вспомню его, сразу зло проходит. И я улыбаюсь весело. Вот какой артист Леонов. И приписка. Я тоже Евгений, только Иванов. Живу в Ленинграде. Ну что ж, ребята, предоставим микрофон народному артисту республики Евгению Павловичу Леонову. Дорогие ребята, прежде всего мне хочется сказать вам большое спасибо за те письма, которые вы мне прислали. Очень хорошие, теплые письма. И мне хочется еще, пользуясь нашей встречей, поздравить вас с Новым годом, пожелать вам счастья, пожелать вам успехов в учебе, радостей. Я думаю, что это естественно, когда актер встречается со своими друзьями. Ему хоть немножко хочется рассказать и о своем труде, о своем искусстве. Но я просто несколько слов позволю себе сказать о том, как у меня все в жизни началось, как я пришел в искусство, как я стал артистом. Когда-то давно, я тогда учился или в третьем, или в четвертом классе, по московским школам ходил режиссер. Он снимал тогда картину «Черемыш, брат героя». И этот режиссер среди московских школьников разыскивал самого толстого, самого неуклюжего мальчишку. Таким самым толстым, самым неуклюжим мальчишкой в нашем классе оказался я. И мне кажется, что не только в школе, в классе, но даже и в семье-то никто меня всерьез и не стал воспринимать. Все меня называли артистом. И вот именно тогда я и понял, что ничего путного из меня в жизни, кроме как актера, не получится. Я, конечно, шучу, но что бы со мной ни было, я про себя твердо знал, да просто был убежден, что рано или поздно я кончу тем, что стану актером. И вот уже 25 лет работаю в искусстве. Все-таки мне кажется, что больше меня помнят по смешным ролям. А среди смешных ролей почему-то всем кажется, что полосатый рейс, особенно ребятам, кажется, что полосатый рейс – это самая моя удачная и хорошая картина. Ну, я думаю, что это только от того, что эта комедия «Полосатый рейс» – необычная картина. Картина построена вся на трюках, на столкновении людей и всяческого там в этом фильме зверья. И вы, наверное, ребята, очень радуетесь, потому что вы все смотрели эту картину по 10 раз, по 5, по 6, по 7. Радуетесь, что нас, актеров, тигры, просто не успели сожрать. И вы каждый раз идете снова смотреть картину в надежде, что этого не произойдет. Но сниматься нам было в этом фильме очень страшно и тяжело. Много всяких было приключений во время съемок этого фильма. Я помню, как меня однажды уговаривали сняться в ванной. Вы не представляете, как я перепугался. Меня в эту ванную посадили, а ванная стояла в большой клетке. Там за прутьями клетки стояли люди с бронзбойтами. Им было не очень страшно. Они на меня вылили 3 ведра жидкого мыла. Заставили какую-то песенку петь, выпустили тигра и стали ждать, сожрет он меня или не сожрет. Ну, конечно, когда он сзади пыхтел, тигр, я был под этим мылом просто синий от страха. Эту песенку пел непонятно на какой мотив. Мне бы хотелось вам что-нибудь сыграть. Ну, может быть, это будет не так интересно. Лучше я напомню вам одну из своих ролей. И спою песенку, хотя у меня не очень хороший слух, но все равно я лучше спою вам песенку «Винни-Пуха». Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но хотят-то мы и опилки, но кричалки и вопилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-па-пу-пурум-пу трам-пам-па. Пум-пурум-па-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум. Начинаем веселый урок. Какой урок? Какой урок? Сегодня же каникулы. Ну, значит, урока не будет. Будем танцевать. С таким предложением к вам, ребята, обращается журналист Марк Розовский. Я недавно был на елке со своей дочкой Машей. Получил огромное удовольствие. Ребята так весело пели и танцевали, что мне стало завидно и захотелось самому попрыгать вокруг зеленой красавицы. Но я почему-то смутился и в свои 35,5 лет не сумел войти в круг. И вот я пришел домой, сел за стол, почувствовал себя ребенком и придумал новый танец, который мне захотелось танцевать. Целый день я сидел один в комнате и хлопал, топал. И у меня получился вот этот новый танец, который так и называется. Просто хлопай-топай. Как его танцуют, вы, конечно, не знаете. И я не знаю. Танцуйте его как хотите. Одно условие. Во-первых, надо хлопать. Во-вторых, надо топать. Ну и, конечно, делать все это под музыку. Кстати, я показал свои слова композитору Борису Савельеву, и он придумал ритм и мелодию этого нового танца. И теперь мне хочется, чтобы все дети его танцевали. А может быть, не только дети, но и взрослые, которые на минутку могут себя почувствовать детьми. И вот мы принесли этот совершенно новый танец, танец хлопай-топай, в передачу «Радио Няня». И теперь его, скажу по секрету, уже танцуют и редактор этой передачи Елена Лебедева, и режиссер Надежда Киселева, и радиоволшебник Николай Владимирович Литвинов очень хорошо хлопает и топает в этом танце. Ну и, конечно, ведущие передачи Александр Лившиц, Александр Левенбук. Лучше танца хлопай-топай, ничего на свете нет. Только хлопай, только топай, лишь бы выдержал паркет. Эх, раз, еще раз, целый класс спустился в пляс. Хлопай-топай, топай-хлопай, нет ребят счастливей нас. Мы танцуем хлопай-топай утром, днем и вечером. Лучший танец хлопай-топай, когда делать нечего. Эх, раз, еще раз, целый класс пустился в пляс. Хлопай-топай, топай-хлопай, нет ребят счастливей нас. Ну вот, итак, хлопайте и топайте, ребята. Танец очень простой. Танцуйте его когда угодно и где угодно. Дома, в школе, на улице, на стадионе, в купе поезда. Вдвоем, втроем, вчетвером, вдесятером. Можно даже сидя на стуле. Только не на уроке, а на перемене. Пожалуйста. Топай, топай.